Конечно, силы защиты сюртука хватит, чтобы пешком дойти, но лучше о таком и не думать. Никогда не страдая суевериями, граф Дин чуть не сплюнул три раза после таких мыслей, а затем поторопился заняться исследованиями нового пространства. Анфилада оказалась длинной и страшно запутанной, и без помощи украденных разведчиков пришлось угробить на ее исследование почти 5 часов. Благо, что нужное взбадривание слегка уставшему организму добавляли многочисленные амулеты и вделанные в сюртук магические структуры. Хотелось давно уже и поесть, и расслабиться коротким сном, но приходилось настраивать себя на продолжительное и никоим образом непрерываемое движение. Даже медитировал он, стараясь просмотреть толщину стен, теперь стоя или просто опираясь руками и животом на скалу. Так даже лучше получалось пробить ментальным сознанием преграду перед собой. В общей сложности здесь пространство оказалось тупиковым, хотя от лягушек, которые с каждым разом казались все более аппетитными, местами было не протолкнуться. Но один дальний, уходящий в сторону и куда-то вверх от норок в своем тупичке, открыл глазам и умением торговца сразу 2 сюрприза. Очередной геометрический рисунок, письмо и тонкую, всего лишь в метр, каменную преграду, за которой находился короткий тоннель, переходящий в большую пещеру с несколькими внушительными озерами. Причем изначально был замечен рисунок, казавшийся в данном месте немыслимым. Если кто-то его здесь сделал, то как он сюда попал? А если попал, то как потом отсюда выбрался? Может, его разумные кальмары сквозь камни вытащили, или древний проход уже после посещения завалило очередным обвалом? Интересно, куда ты меня завел, а умный и великий врубу? Уже с явной усталостью ерничал вслух Светозаров. Так подскажи, будь добр, уж не в таком ли месте находится место старта в прыжке телепортации, и как этой телепортацией воспользоваться? На эти и иные вопросы он ответа не дождался, хотя внутренне почувствовал недовольство собой. Привычка с кем-то вот таким образом общаться и даже припираться становилась вредной и неприятной. Ха, так я вскоре сам себе отвечать начну. Эй, врубу, ты чего не отзываешься? У меня для тебя есть очень оригинальный подарок. А, не хочешь? А зря. Ну а потом, просмотрев стенки вокруг тесного пятачка, несказанно удивился открывшимся ментальному поиску видом. Прости меня, врубу. Самый верный путь ты мне подсказываешь своим неизмеримым гением и величием. Да здравствует твой светоч, и пусть сияет он вечно. Ура, ура, ура. А если ты чего-то пожелаешь от меня, только скажи, я с радостью выполню любую твою просьбу. Все это он продекламировал в полный голос, а потом снова ушел в медитацию, пытаясь четко определиться, где точно следует пробивать лаз в породе. Потом чуток сместил угол своего осмотра, любуясь на тучное стадо хорошо просматриваемых лягушек, затем еще раз решил заглянуть внутрь большой пещеры. Заглянул и обомлел, и вначале даже как-то не поверил, но на перемычке между 2 озер ходил человек, явно мужчина, потому что одежды ничего не маскируют, голый совершенно, довольно строен, если судить по осанке, и довольно активен, если судить по его действиям, и сооружал он из камней нечто наподобие перемычки. Так порой поступают рачительные хозяева, желающие отделить один рыбный косяк от другого. Фермерское хозяйство, мысленно поразился Дмитрий. И кто это там работает? Выжившие аборигены или сам врубу собственной персоной? Хм, тогда перед кем это я в последние часы так пафосно распинаюсь? Или это такой же пленник, как и я, раб лягуш-рыбсовхоза? Ха, а то и самого крафу припахали, чудеса. Глава 10. Рисковые помощники. За ночь Александра с помощью Ирлионы запрограммировала 10 летательных устройств на поиск, опознавание и должные действия почти на все случаи жизни. Умение главного врага с помощью ментального удара подчинять себе любого человека выдвигало на первое место из свойств универсальных разведчиков именно бездумное, скрупулезное выполнение заложенных в них программ. Такого не обманешь и не заставишь нанести удар в спину. И толк от такого помощника во многих случаях гораздо больше, чем от человека или иного существа, обладающего разумом. Затем, пользуясь своей вездесущностью в замке, Ирлиона разбудила великана, заставила тщательно экипироваться и провела в апартаменты графской четы так, чтобы Баюнг по пути ни с кем не столкнулся. Никому из 3 нарушителей приказа не хотелось, чтобы новость о самовольном уходе в межмирское пространство дошла до ушей ректора. Тот ведь сразу поймет, что Шуэслав куда-то прыгал, только по наличию на нем специального сюртука. Начальная ходка была самой рискованной по многим причинам. Первая причина, что ее следовало сделать вместе с графиней Светозаровой. потому что торговец из древности не знал конкретные ориентиры мира огненной патоки, не был он там никогда и обязан был вначале смотаться туда с проводником. А ведь женщина весила 59 килограммов без одежды и оружия, с ними, и то по минимуму, уже 70. А значит, 20 килограммов необходимого вооружения приходилось снимать с плеч самого Шуэслава. Вторая. Никто не мог предсказать, что или кто может оказаться на месте прибытия. Вдруг Крафи удалось банально сбежать от графа Дина и форсированным маршем достичь первого створа в пустыне. Ну и третья. Великан совершал свой первый, без контроля наставника, самостоятельный прыжок после перерыва в 1500 лет. Мало ли какие изменения произошли в организме и умениях прославленного воина-торговца, вдруг он на таком большом расстоянии промажет мимо цели и его занесет вообще неизвестно куда. Последнюю опасность постарались хоть немного уменьшить, несколькими предварительными тренировками. Благо, что апартаменты графа были громадными и внутри их имелся створ между мирами. Баюнг раза три сам переместился на пару десятков метров, потом возвращаясь к месту отправки пешком, а потом и несколько раз это сделал с сидящей у него на закорках Александрой. Попутно и проверили, как действует система опознания свой, чужой и устоящий совсем рядом ловушки кокона проба 2. При первом прыжке великана здорово обжало, как он сам выразился, но уже со второго раза пояс из специального сплава и с комплексом магических структур давал путешественнику между мирами право комфортного перемещения в близком к миру зелени пространстве. Несколько неприятных мгновений пережила и графиня, на себе испытав то жуткое, готовое вот-вот размазать в пыль непомерное магическое давление, которая сосредоточилась в магической мощи созданного лучшими умами кокона ловушки. Спрыгивая первый раз со спины великана, она даже подобрать сравнений на эту тему не смогла, когда подруга поинтересовалась. «Ну как, впечатляет?» «Не то слово. Сравнить себя с букашкой не получится. Скорее что-то такое, как мы видели и поняли, будучи с Димой на Бармате. В том вулкане два мира между собой соприкасаются и при этом трении страшные звуки рождаются». Словно на адских каменоломнях в мучениях работают миллионы рабов. Интересно, а что бы я почувствовала, если бы смогла перемещаться между мирами? Казалось, заинтригованная Ирлиона. Это зависит от того, как ты сможешь перемещаться. Солидно, со знанием дела стал поучать Баюнг. Если отправишься только одной своей магической сущностью, то для тебя эта ловушка будет словно невидимой, как и ты для нее. А вот если отправишься вместе с бассейном, полным суспензии, да с вертушкой, тогда придется туда с десяток таких поясов забросить, как на мне. Думаешь, а вдруг я смогу перемещаться только со всем замком, да еще и с академией в придачу? Ао, детка, да кто тебе разрешит таскать за собой святыню межмирских целителей? В тоне Ирлионы послышалось недовольство. Мальчик, я тебе уже говорила, не называй меня деткой. Но великан нисколько не боялся невидимого ему магического создания и на подобное недовольство или уменьшительное сравнение его с мальчиком только посмеивался. Ха-ха, если я в свои 1500 лет до сих пор мальчик, то как к тебе обращаться, если еще и годика не исполнилось? Александра постаралась в корне задавить любую отвлекающую от сути дела перепалку. Да они как раз опять в центр створа вернулись. Делать вам больше нечего. Делаем второй прыжок. Но теперь сразу попробуй в гардеробную. Только осторожней там поворачивайся потом, а не то все шкафы поломаешь, а мне потом перед Дмитрием отчитываться. За развороченные шкафы, посмеивался Шуэслав, ожидая, пока графиня взберется на стол, а потом ему уже на плечи. Хуже было бы краснеть за поломанную кровать. Ха-ха. На данное время великан себя уже помнил в возрасте 36 лет, чувствовал себя настоящим мужчиной, много шутил на любые темы и в разговорах даже с Александрой все чаще стал употреблять иносказательные намеки на анекдотические ситуации между влюбленными. Из чего можно было сделать самый верный вывод. Великан стал задумываться о возможной партнерше для себя. Все-таки секс в его возрасте был делом более чем необходимым и ежедневным. А так как с маленькими женщинами данного мира об этом и думать не стоило, то в очень скором времени следовало ожидать чуть ли не самоволку в мир Ба, где Шуэслав наверняка пожелает отыскать себе стоящую пару. Да и вообще он пока не рассказывал, но вполне возможно, что в свое время он имел любимую женщину, о которой стали возвращаться воспоминания. Да и по любым меркам смотрелся он довольно импозантно, симпатично и авторитетно, таким кавалерам красавицы, как правило, не отказывают. Ну а на данную шутку бывший агент ответила в своем стиле: «И за кровать бы мне краснеть не пришлось. Дмитрий сразу бы догадался, что я на ней кого-то убивала, и только пожурил бы за окровавленные простыни». Да, уже переместившись в гардеробную, крякнула задача на Баюнг. «Иметь такую супругу, как ты, может, и хорошо, но иногда ведь и сам муж может под горячую руку попасть. А, бывает у него такое?» Про события в мире Мерлан он некоторые подробности не знал. Про ложную супругу, роль которой так блистательно сыграла великая аферистка Тани Хилке, ведал только Тительбрайс. Да, пожалуй, магическая сущность могла подслушать. Так что Александре ничего не оставалось, как с кислой миной соврать. Ведет себя хорошо, поэтому и руки, и ноги на месте. Но мы ушли от темы. Давай уже прыгнем в пустыню. Давай. Они опять вернулись в центр створа, последний раз проверили тот мизер оружия, что у них имелся, и приготовились к прыжку. Ты только четко представляй именно тот самый створ, который засекал наставник. Словно живой перед глазами стоит, заверила графиня, включая на своем сюртуке режим слипания с сюртуком великана. Готово. И долго не задерживайтесь. Вырвалось беспокойство у Ирлионы, а не то у меня от переживаний. Она задумалась, подбирая аналогичное сравнение к словосочетанию «сердце разорвется», да исчезающий из этого мира громадный торговец лишь хохотнул. «Не бойся, детка, мы сами домой торопимся». Перенос состоялся сравнительно удачно, хотя уже намотавшаяся между мирами Александра и привыкшая к той легкости, с которой ее супруг переносил кого угодно и что угодно, вынуждена была сравнить нынешнее путешествие, как поездку на валах сравнивают с полетом на самолете. То есть их и трясло, и слепило, и оглушало, и мотало из стороны в сторону, и порой отталкивало, словно не пропускало через себя силовое поле. Да и время затрачивалось более чем десятикратное. Дмитрий оказывался в пустыне за 3-5 секунд, а великан Баюнг потратил на это около минуты. Но жаловаться и осуждать его за это не приходилось. Главное, что цель была достигнута. Да и вообще, сразу после прибытия на плоскую вершину застывшего бархана путников ослепило 3 солнца, а в лицо ударила удушливая волна раскаленного воздуха. «Кошмар!» – запричитал Шуэслав, включая на своем сюртуке все системы охлаждения на максимальный режим. 3 звезды в одном месте. Как они вообще эту планету и друг друга на куски не разорвали? Спрыгнувшая у него со спины Александра сразу направила все приборы обозрения и записи на горы. Дмитрий говорит, что до глобальной катастрофы здесь осталось всего каких-то 1 000 000 лет. А во, как мало, сюда лучше и не заглядывать. Ближайшие 990 тысяч лет, продолжила графиня за великана и неожиданно предложила. Слушай, а оставь меня пока здесь, а сам мотнись за устройствами. Нет, Шуэслав даже руку протянул, готовый в любой момент схватить женщину за шиворот и включить режим слипания на сюртуках. Мы так не договаривались. И больше ни слова на эту тему, да и вообще. Показала, молодец, двигаем обратно. Светозарова снизу вверх посмотрела на торговца из седой древности, но поняла, что спорить и в самом деле бесполезно. Ладно, поехали. Но, вернувшись в покой графа в замке свирепой долины, она не сразу отпустила Баюнга во вторую ходку, а с помощью Ирлионы вначале просмотрела на огромном виртуальном экране некоторые увеличенные участки горного массива, и общими усилиями кое-что заметить удалось. Вот, видите в этом месте небольшой столб пыли? Похоже, сомневался великан. Но может, это не пыль, а дым? Там ведь нет ветра совершенно. Забыл, вот столб пыли и стоит так долго или упорно над местом своего выброса. Думаешь, от взрыва? Рассуждала Ирлиона. Не обязательно. Возможен обвал, а то и землетрясение. И ты так спокойно об этом говоришь, удивился великан. А если графа? Александра пожала плечиками. Могу ручаться, что с Дмитрием ничего не произошло страшного. Я бы это почувствовала. Да, он чем-то сильно занят и даже рассержен, но непосредственная опасность ему не грозит, уверена. Но вот одного, а то и двух разведчиков следует послать именно к этому пыльному столбу. Наверняка там имеется определенная взаимосвязь. Понял. Тогда я отправляюсь. В самом деле, чего было великану задерживаться. Но после своего вопроса он получил массу ценных указаний, наущений и советов как от самой графини, так и от детки. Дошло до того, что Шуэслав даже обиделся в некоторой степени. Такое впечатление, что вначале я вышел погулять с мамочкой, а теперь первый раз меня отпускают во двор погулять самого. Может, хватит меня учить? Он ведь в глубокой древности тоже успел намотаться между мирами столько, что графиня столько не путешествовала, и та это понимала. «Не сердись, если со мной что-то случится, меня Дмитрий простит, а вот если с тобой, то сам понимаешь. Вот только не надо из меня делать маленького глупого ребенка», — фыркнул великан и презрительно шевельнул своими огромными плечищами. «Не скучайте тут без меня». Пока он отсутствовал, обе подруги, конечно же, переживали. К тому же Ирлиона, как вездесущая, по всему замку сообщила новость. Папа Титил уже проснулся, пока собрался завтракать, и у него короткое совещание с преподавательским составом академии, но потом наверняка поспешит в лаборатории для Баюнга работенку отыщет, а то и с наследством пойдут вместе разбираться, или вздумает проверять, как он преподает нам всем теорию передвижения между мирами. «Успеем», — распереживалась графиня. «Должны успеть. Ой, ну что он там так долго?» 3 минуты и в самом деле показались им вечностью. Зато вторая ходка с маяками уже воспринялась более спокойно. 3-я и 4-я — в рабочем порядке. Разве что 5-я вдруг неожиданно растянулась до 8 минут. Что случилось? Сразу в 2 голоса раздался вопрос Баюнгу, когда он вернулся с таким опозданием. «Да все в порядке», — уверенным голосом отвечал он. Наверняка хотел и доказать, и показать, что вправе сам распоряжаться своими перемещениями и своими силами. Решил заглянуть в глубину пустыни, на то место, куда Дмитрий горы кракоспрутов из Лудеранского леса накидал и магических тварей из Мирлана. Ух, какие там дивные экземпляры подсыхают. Ничего в той духовке сгнить не успевает. Хотя со временем и ценнейшая кожа от жары придет в полную негодность. Но вот потом надо будет потребовать у графа, чтобы он парочку экземпляров для здешнего музея подбросил. Вот ребятишки обрадуются. «Ты на ребятишек не сваливай», — подпустила строгости в свой голос графиня Светозарова. «Сам говоришь, что уговор дороже всего, и меня ведь не захотел в пустыне по этой причине оставить. А тут сверх 3 минут сколько прошло, я тут седой стала. Не надо таким тоном паниковать. Уложился в 5 минут минимальной рабочей задержки, и седину мы тебе закрасим масляной краской. Ха-ха. Кстати, мне тут в голову пришла ценнейшая мысль. А что, если мы сами смотаемся в тот мир, где сумасшедший торговец подался в отшельники? Вдруг он жив еще и верховный целитель ему мозги на место вправит? Вон как он лихо графу память вернул. Ты о чем?» — стала заводиться Ирлиона. «Понравилось?» Почувствовал свободу без наставника. Александра тоже пошуметь собралась, но Шуэслав ее опередил. «Что тут такого? Мы с графиней смотаемся, посмотрим на скит отшельника, да и обратно. И только если старикан жив, потом я уже сам за ним мотнусь». Такой вариант, конечно же, сразу заимел в союзнице склонную к авантюрам в бывшем лучшего агента из конторы по многопрофильным операциям. Она сразу стала покладистой и милой. «Чуть позже мы все втроем над этим подумаем. Эр, милая, а что, нашего добра молодца ректор еще не хватился?» «Пока нет, но вот на завтраке нашего великана уже заждались, а ведь еще переодеться надо. Ой, мне голодать нельзя, я тогда слабну». Не на шутку испугался Баюнг, любящий поесть всегда и много. «Детка, можно я прямо отсюда в свою комнату?» У него там створа не было, так что грохот и молнии по прибытии могли выдать самовольные действия, и для прикрытия требовалось соучастие магической сущности. Понятно, что Ирлиона жеманиться не стала, хотя и проворчала: «Когда-нибудь ты меня рассердишь своими обращениями так, что пожалеешь. Ладно, прыгай». Но когда великан исчез и подруги остались одни, набросилась на Александру: «Ну и как ты себе представляешь вашу новую вылазку к отшельнику? А потом вы его приводите к папе Титилу. Он спрашивает, откуда взялся старикан, и начинается скандал. Эр, прелесть ты моя, ведь мы еще никого не привели, да и не отыскали. Вначале только прыгнем в тот мир и коротко осмотримся на месте. Может и говорить вообще ни о чем. Ну а если сумасшедшего отшельника все-таки найдем, то одно из двух: либо сам Дмитрий заберет того сюда, либо будем смотреть по обстоятельствам. А вдруг этот отшельник вообще никого не принимает? Все-таки магическая сущность уже перечитала половину всей имеющейся в замке литературы и знала, что живущие в одиночестве люди бывают как хорошие, так и плохие. Вы к нему с приветами и распростертыми объятиями, а он вас. Пусть только попробует, — прищурилась графиня. И разве мы не отыщем, чем заинтересовать даже сумасшедшего? С нами он поговорит обязательно и даже на путешествие согласится. Гораздо сложнее уговаривать больных людей лечиться, особенно тех, кто себя считает совершенно здоровым. Но там, я думаю, уже свое слово Дмитрий скажет. Вспомнила про мужа, непроизвольно замолчала и вздохнула, на что подруга сразу же отреагировала. «Переживаешь? Но ты ведь почувствовала, что с ним все нормально. Ну и что, вдруг я ошиблась, или мне просто так подсознание подсказало для моего же успокоения? Тогда займись делом, причем немедленно и самым интересным. К примеру, вот в данный момент Елена отправляется на конюшню к пегасам и собирается полететь на вихре в другой конец долины для зарисовки цветистости тамошнего створа между мирами. Если ты поторопишься, то можешь успеть к месту отправки и даже сама покататься немного на пегасе. Ведь Елена тебе обещала подобное удовольствие. Вряд ли сейчас получится, не согласилась Александра. Пусть сама налетается вначале, да и я буду занята час, не более. А ведь желательно до самого обеда время полностью заполнить. Тогда есть еще нечто интересное, предложила Эрлиона. Поработай вместе со мною купили со второй магической сущностью. Мне надо делать там массу магических замеров, проверить и усовершенствовать состав суспензии и хорошенько обкатать вертушку. Нам будут помогать двое мальчиков, оба уже арчевилы. Но один еще не так давно был Маури, вырос во время моего рождения и тоже считается моим папой. А вот второго ты наверняка знаешь. Он подсказал, как из ларцов Кюндю выпускать дары мира зелени. Конечно, помню, оживилась графиня. Он тогда еще больше всех светился из-за тех даров, которые не нашли своих хозяев и вернулись в него. Все хотела спросить, как он после этого и не случилось ли с ним чего-то особенного. Пока не случилось, но все ждут, что у тех светящихся ребят, и у него больше всех, обязательно какие-то дополнительные возможности проснуться. Все, иду с тобой работать у второй купели. Только, если мы будем проверять вертушку, не побеспокоит ли это суспензию? Наоборот, подобные бурные всплески и вращения необходимы развивающемуся существу. Теперь в голосе магической сущности послышались настолько материнские, собственнические интонации, что будущая мать-женщина вздрогнула. Потому я и провожу вращение до полного слияния и единения аур учеников Академии. И при этом получается идеально просмотреть все возможности и скрытые таланты сидящего на вертушке человека. Тебе тоже давно пора пройти комплексное обследование. Заодно посмотрим, как твой плод развивается. Чего там на него смотреть? Ничего, ничего. Посмотрю, что ты после катания на вертушке скажешь. Чувствовалось, что Эрлиона в последнее время возомнила себя если не родной матерью второй, готовящейся к рождению магической сущности, то уж точно самой заботливой и грамотной наседкой. По вопросам сотворения, текущего надсмотра, защиты купили равных ей опекунов вряд ли отыщется во всех иных мирах. Если уж она удостаивалась похвалы вслух от самого верховного целителя империи Рилли, то это говорило само за себя. Так что графиня Светозарова чуть ли не в припрыжку побежала в один из огромных и довольно высоких подвальных этажей, где создали все условия для тепличного взращивания нового существа. Потолок здесь был намного выше, потому что предвиделся гораздо более большой столб вскипающей суспензии, бассейн больше и глубже по причине двойного объема живительной среды, ну и сама вертушка здесь уже была модифицирована не только после размышлений ученых, но и после некоторых подсказок самой Эрлионы. Полетать на Пегасе тоже могло показаться жутко интересным, но такое развлечение успеется всегда, а вот участвовать в создании братика или сестрички для магической сущности Александре хотелось намного больше. Да и чего скрывать, графиня и по поводу своей беременности желала получить самую полную и развернутую картину. Глава 11. Незадачливый экспериментатор, внимательно присматривающийся к каждому шагу своих пленников хозяин огромных горных хребтов настолько сосредоточился на этом увлекательном действии, что не сразу заметил на внешней, а потом и во внутренней части ближайших к пустыне пещер неучтенные летающие устройства. Причем устройства довольно большие, обладающие громадной подвижностью, сообразительностью и умением не только избегать опасностей, но и прекрасно защищаться, а то и контратаковать в ответ. Летали они двумя парами и двумя тройками, присматривая друг за другом и подстраховывая с невероятной эффективностью. Так, например, Подрикарчер решил, не мудрствуя лукаво, уничтожить первый же замеченный прибор хорошо зарекомендовавшим себя средством против подобного рода летающей напасти. Запустил в одно из устройств громадный клок жесткой сети из псевдоплоти. Она своими жилами и весом укрощала порой и более крупных стальных помощников, которыми когда-то пользовались санитары космоса. Силы у такой сети хватало уволочь массивную технику либо в глубину озера, либо вместе с ним рухнуть в глубокую пропасть и там расшибиться об острые камни. Псевдоплоть не погибала, а после разрывов лишь проходила новую трансформацию, используясь хозяином для иных нужд. Но на этот раз не получилось. Да, устройство как бы оказалось в плену и даже было сбито вниз, но вот бороться продолжило неожиданно едким газом, который превращал крепчайшую сеть в банальный кисель. Мало того, второе устройство со всей яростью принялось сжечь неким подобием лазера инородное вещество на теле своего стального коллеги так безжалостно, что вначале показалось, все сожжет. Где там, лучи лазера даже не поцарапали матово отсвечивающие поверхности. Но и это еще оказалось не самым худшим. Слишком умные летающие разведчики сразу научились различать скопления псевдоплоти на любом участке подземных лабиринтов, передали эту информацию друг другу и начали беспощадную войну с мешающими им летать сетями. Причем войну настолько эффективную, что недовольный подрикарчер вынужден был оттянуть свои силы вглубь горных тоннелей. Терять драгоценный белок ему не хотелось, да и от массивных обвалов и оползней толку при борьбе с неведомо откуда взявшейся техникой будет намного больше. Ну и вскоре начались мелкие содрогания, вибрации и подвижки пластов. Каково же было удивление хозяина, его недовольство и раздражение, когда при шести обвалах ни одно из противных устройств уничтожено не было. Все они оказались слишком малы для большой массы камней, слишком подвижны для падающих со сводов сталактитов, слишком сообразительны для попадания в явные ловушки и слишком прочны для попыток сбить их неким подобием стрельбы камнями после толчка их воздухом под большим давлением. Конечно, умея Сетиньялла пользоваться отобранным у санитаров космоса оружием, он бы размазал возмутителей спокойствия в течение часа. Но оружие либо гнило на дне глубоких озер, либо давно проржавело в одной почти бездонной пропасти. Ну а похищенный у второго умника, разрушитель оказался невосприимчив к командам иного разумного существа. Ничего больше не оставалось, как ждать, пока неведомые объекты либо вообще уберутся из гор, либо опустятся на такие глубины и в такие тоннели, где их завалить намертво не составит труда. Но они, словно ведомые хитрым и осторожным разумом, не спешили в узкие проходы, избегали подозрительных пещер и не совались к шумящим ручьям и большим озерам. Они словно принюхивались и приглядывались, ощупывали и пробовали на прочность линии обороны всесильного и бессмертного хозяина. Под рекорчеру пришла мысль, что возмутители спокойствия послали те, кто придет по следам птицы и умника. Вдруг это будут как раз те самки, которые так нужны для размножения людского стада. Потому что как раз самки пугливы, недоверчивы, наиболее осторожные и своими повадками очень напоминали данные летающие устройства. Ну и по логике вещей получалось. Вначале пришел первый, за ним второй, всего лишь краткий период, и появляются эти летающие раздражители, предвестники дальнейшего нашествия третьих, четвертых и так далее, в идеале, до бесконечности. Если это так, то иных людей можно ждать очень скоро, размышляло существо, которое смутно вспоминаемые родители якобы нарекли Сетиньялла. А в таком случае не стоит ли немедленно развести обоих пленников в разные отроги лабиринтов? Пусть лучше сразу обживаются на новых местах и готовятся стать вожаками своих стад. Хотя, с другой стороны, если их свести в очном поединке, да без средств защиты и нападения, то станет известно окончательно, кто сильней, кому отдавать здоровых самок и кого поселять на пространство с более тучными стадами лягушек. А что мне будет интересней? Интересней посмотреть на их поединок. А что для меня важнее и полезней? Конечно же, создание огромного стада людей под моим присмотром. В идеале, до того количества, что проживали здесь во времена моей юности. Опять-таки, если самок не будет, то не будет и стад. Следовательно, мне хочется развлечения. Вдобавок надо постараться сделать так, чтобы они не нанесли друг другу ран, несовместимых с жизнью. Тогда я и удовольствие получу от поединка, и отличные шансы останутся для разведения стад в дальнейшем. Дивная логика дивного существа, о котором никто из людей пока еще толком не догадывался, а тем более не мог услышать его выводов и самой сути размышлений. Обоим пленникам пока приходилось довольствоваться ролью статистов, хотя в какой-то момент умнику могло показаться, что он сам чего-то добился и сам что-то отыскал. Но сейчас он совершенно не догадывался, что хозяин гор просто позволил ему приблизиться к пещере с птицей. И Сетиньялла даже понял. Человек-преследователь не только опять прочувствовал свою жертву, но и прекрасно понимает сквозь каменную преграду, чем тот занимается. Только вел себя при этом несколько странно. Оставшуюся тонкую перемычку крошить не пытался, иных активных действий тоже не принимал, а продолжал вести себя так, словно сам затаился в засаде. Действия птицы тоже не поддавались осмыслению. Он ничего не взрывал своей силой и не пытался отыскать выход на поверхность, а методично и целеустремленно стал создавать дамбу между двумя водоемами. Идея изначально абсурдная и ни к чему, кроме траты сил, не ведущая. Так вначале посчитал Подрикарчер. Но, попутно продолжая следить за летательными устройствами на верхних, жарких уровнях пещер, он постепенно и сам увлекся разгадыванием увиденного возле озер действа. После примерных расчетов получалось, что, построив прочную дамбу в самом узком месте, первый пленник может поднять в верхнем водоеме воду почти на 2 метра, и это при гарантированном необмелении нижнего озера. Второй водоем огромен, воды получится очень много. Но к чему это может привести? Во-первых, из других, более нижних пещер, обеспокоенные притоком воды, вверх на ее поиски устремятся миллионы глупых лягушек. Ничего страшного, казалось бы, но если в момент миграции дамбу разрушить, ведь примерно по таким же самым методам хозяин этих гор сам устраивал ловушки, некоторые обвалы и лавины на принадлежащих ему глубинах, а чего добьется птица в итоге своей работы. Легко можно представить, как двухметровая волна доходит до края пещеры и всей силой ударяет в скальную породу. Давление, конечно, не такое уж огромное, и тем не менее вода начинает под собственным весом искать для себя выходы, а они, вполне возможно, наглухо забиты отчаянно вцепившимися в шершавый камень лягушками. Вполне естественно, что вода найдет для себя новую дорогу, и, скорее всего, совсем не там, где возжелал бы этого Подрикарчер. И в итоге хитрая и коварная птица открывает себе путь в иные, не запланированные для этого пространства, а там и до побега недалеко. Рассердился после таких выводов хозяин. «Ао, вижу, что эти людишки не в пример хитрее и коварнее, чем побывавшие здесь до них санитары. Я тут им здоровье пытаюсь сохранить, пищи неограниченной балую, а они свой норов показывают, да еще таким окольным, якобы совсем не агрессивным способом. Нет, пора их сводить в очном поединке, а там видно будет». Словно по заказу, умник находился в своем медитативном трансе. Все подсматривал за своим соплеменником и наверняка сразу понял его главную задумку. Да оно и понятно, сбежит первый, как по его стопам сразу же ринется второй, тоже хитрец. Но оба просчитались, и даже такие коварные попытки к побегу заранее обречены на провал. Пользуясь удобным моментом, хозяин усыпил умника своей силой и приступил с помощью псевдоплоти и удлиненных отростков силы к его раздеванию и отбору оставшегося при теле оружия. И уже через полчаса вынужден был признать, что задачу такого уровня сложности ему еще решать не доводилось. Пожалуй, одежды санитаров космоса тоже обладали такой же прочностью, но вот снимались не в пример легче и быстрее. Тогда как тут Ситиньялла пришлось применить все свои силы, ум и сообразительность, чтобы оставить часа через 3 второго совершенно голым. Все это время птица трудился не покладая рук, даже перерывов не делал для насыщения своего организма так необходимой при тяжелой работе пищей. Понятное дело, что и своего соплеменника, который лишался своих последних защитных оболочек, он нащупать своей медитацией не пытался. Проверил один раз пещеру по всему кругу, решил, что тоннелей к нему нет, да и успокоился раньше времени. А враг, вот он, пусть и голый, но физически здоров и крепок, а уж как проснется да заметит, что лишился всех своих преимуществ. Не сомневаюсь, потеха получится приотменная. С радостным предчувствием размышлял Подрикарчер. Разозлиться и тогда уже точно сидеть в засаде не станет. Пусть просыпается. Хватит спать. О, как он зашевелился и забегал. Красота. Глава 12. Неизбежность. Не всем доводилось такое пережить. Наблюдаешь за врагом, размышляешь, как и что с ним будешь делать, взявши в плен, а потом раз. Просыпаешься, а на тебе даже трусов не осталось. Стыдно, унизительно, позорно и мерзко. Хотя первым делом, поддавшись естественным импульсам, хочется куда-то бежать, звать на помощь, ловить вора, добиваться справедливости и вершить наказание. Вот граф Дин свирепый шахматный и заметался в своем тесном отнорке, очень при этом сам себе напоминая посаженного в банку паука. А почему в банку? Да по той простой причине, что обратная дорога, которую он преодолел с таким трудом, оказалась перекрыта плотной и глубокой осыпью. Создавалось впечатление, что там кто-то специально, имея прессовочную машину, забил узкий, извивающийся переход крупным гравием, перемешанным с мелким песком. Человеку только и осталось, что маленькая узкая пещерка величиной в солдатскую койку. Естественно, что отыскать на таком огромном пространстве грабителя и свои личные вещи оказалось делом бесполезным. Ни единой пуговки, ни единого предмета. Можно было бы и дальше перечислять все уворованные, список бы получился огромный, и его переосмысление могло бы скрасить сроки заточения узнику на многие годы. Да что с этого толку? Дмитрий Святозаров вначале лютовал так, что чуть не грыз камни зубами и не царапал их ногтями, а потом постепенно перешел к иным действиям, по той простой причине, что подсознание отреагировало первым. Опомнись, приближается еще большая опасность, чем кража сюртука, оружие и моральное глумление. И то лишь через пару минут удалось успокоиться, задуматься и сообразить. В маленькой пещерке кончается так необходимый для дыхания кислород. Несмотря на несколько узких щелей, никакой подвижки воздушной массы не ощущалось. То есть недавнего охотника, а в данный момент жалкого пленника некто могущественный поставил перед выбором. Либо умирай без борьбы, либо пробивайся в большую пещеру и там выясняй отношения со своим врагом. Причем прорывайся уже, сейчас. Понятное дело, что сомнений оставалось невероятное множество. И самое главное, враг ли там, вдруг это не крафа, вдруг это вообще никоим боком к делам торговцев не касающийся пленник, например, тот, кто нарисовал этот дивный рисунок послания, или кто-то из его потомков. То, что успел пронаблюдать Дмитрий во время своей медитации, позволило ему с уверенностью понять, тот человек не лягушек разводит и не рыб, а готовится к побегу, а для этого хочет использовать внушительную силу, силу воды, потому что иначе бессмысленная дамба даже на развлечение сумасшедшего не тянула. Значит, следовало исходить из того, что в пещере за тонкой стеной находится именно предатель и узурпатор миров. Косвенно подтверждало эти выводы и умение человека видеть в полной темноте, и его недюжинная физическая сила, и невероятная выносливость, ну и те описания внешности, которые давал, вспомнив свою взрослую жизнь, Шуэслав. Но прежде чем со всей решительностью наброситься на преграду к жизни, борьбе и воздуху, Святозаров еще раз решил просмотреть, чем же занимается его сосед по тюрьме. И правильно сделал, потому что в итоге получил определенную толику уверенности. За то время, пока он спал, предположительный крафа успел поднять дамбу до 2 метров, после чего, не устраивая себе перерыва на отдых, поспешил в самый дальний угол своего пещерного комплекса и стал там интенсивно крушить породу малыми взрывами магической силы. То есть он, скорее всего, и не услышит, что у него там творится в дальних тылах. Хоть что-то радует в этой моей экспедиции. Сжав зубы и со злостью вгрызаясь в породу, думал Дмитрий, если удастся подобраться к этой твари-рабовладельцу неожиданно и размазать его по скалам одним ударом, то я прощу подлому воришке врубу все его шалости, издевательства и мой вселенский позор. К тому же приносит некоторое удовлетворение и тот факт, что у моего врага тоже не осталось даже кинжала, и шкуры его все пропали. А ведь они невероятной прочности и в поединке могли бы весьма пригодиться. Значит, и его обокрали до последней нитки, а потом разместили здесь, словно на арене предстоящего сражения. Вот бы еще просчитать, кто будет сидеть в главной зрительской ложе. А вдруг это будет не один зритель, и не врубу. Вдруг это будут те самые художники. Ха, интересная картинка получается. Новые предположения отвлекли от беды собственной и позволили работать более размеренно, аккуратнее и с короткими перерывами. Во время этих пауз все явственнее и явственнее можно было расслышать частые взрывы, которые с частотой стрельбы из тяжелого пулемета крошили где-то там породу в нужном, выбранном для побега направлении. Пока враг не догадывался о приближающейся к нему угрозе, но ведь не менее важно было понять, кто и для чего тут такое вот представление устраивает. И торговец, который Дин-динозавр, размышлял, если это некие существа из высокоразвитой цивилизации, то они могли здесь оказаться совсем недавно и, скорее всего, чисто случайно. Хотя за первое короткое обследование я мог и не заметить их следов пребывания. Можно сказать, я тогда алтарь аборигенов и так отыскал чисто случайно. Но тогда какие цели эти пришельцы преследуют? Ответ наверняка кроется в той самой тайне местных гор, из-за которой мы, торговцы, не можем здесь свободно перемещаться. Вполне возможно, что и неведомые телепортационные перемещения возле этой планеты, а то и всей звездной системы претерпевают некие явные, хорошо фиксируемые изменения. Вот обитатели близлежащей вселенной этими аномалиями и заинтересовались. Ладно, такая версия их пребывания более чем существенна. принимается. Но вот какой им смысл возиться со мной и с Крафой? Неужели они от нас настолько отличаются даже внешне, что им приятно будет наблюдать за поединком двух, в их понимании, животных? В самом деле, иные создания могли в своих действиях руководствоваться совсем иной логикой. Само понятие гуманности у них перекручивалось в процессе эволюции невесть в какую сторону. Как дети, например, могут посадить в одну банку парочку жуков-самцов со жвалами и рогами, а потом с азартом наблюдать, как и какой жук станет побеждать. Естественно, что если у одного жука окажется острый гвоздь, то дети с негодованием гвоздь отберут, ведь поединок должен быть честным. Как отберут и все остальное, что, по их мнению, может отрицательно сказаться на чистоте эксперимента. И дети никогда не помыслят, что жуки могут обладать разумом, желать иных развлечений кроме драки, да и в некотором отношении оказаться более умными, чем пытающиеся их извести шаловливые детки. Данная ситуация очень и очень напоминала пример с детьми и жуками. Банка, пещера, жуки, два человека, гвоздь, оружие. Причем оружие любое и любого типа. Расстановка сил. Об этом тоже следовало подумать. Дети по сравнению с жуками огромны. Поэтому, будь насекомые хоть десятикратно умнее массивных детей, им ничего не светит. Даже если один жук в схватке победит другого, его в лучшем случае переложат в коробочку и несколько дней поносят в кармане, показывая при случае иным друзьям и хвастаясь лихой удалью рогатого победителя. В худшем случае после краткого обсуждения итогов и раздачи подзатыльников проигравшим дети раздавят жука каблуком да отправятся играть дальше в иные игры. В этих горах тоже могли собраться дети. Относительно, конечно, вряд ли кто отпустит малолетних сорванцов в большой космос, да еще даст им в руки такие невероятные умения, как трансформация горных массивов или бережное разворачивание человека из его прочнейших защитных оболочек. Ментальное воздействие, которое заставило уснуть, а то и отдать, возможно, в случае с Крафой, свои одежды, вообще не поддавалось осмыслению. Но силы у этих любителей понаблюдать за поединком наверняка непостижимые. Поэтому лучше не вдаваться в дебри предположений и гаданий, а попытаться заранее продумать некую тактику своего дальнейшего поведения. Чего воришки ждут конкретно от Светозарова? Да это и ежу понятно. Как только он проделает лаз в большой пещерный комплекс, так сразу набросится на своего противника. Шансы ведь выровнены, гвозди убраны, лишние ткани сняты. Да и зрители уже наверняка расселись согласно купленным билетам. А что надо сделать, чтобы спектакль сорвался? Чтобы зрители поняли, перед ними разумные создания, которые тоже хотят жить. Только одно, проявить друг к другу мирное дружелюбие, а потом продемонстрировать тотальное сотрудничество и взаимовыручку. Подобные действия даже детей могут поразить до глубины души, и тогда таких умных и сообразительных жуков могут оставить в покое. Да только весь парадокс создавшейся ситуации как раз и заключался именно в том, что живым в пещере после встречи останется только один человек. Второму врагу выжить никак не суждено. Они просто вынуждены будут драться до смерти, душить, рвать друг друга зубами, ногтями и заплевывать в бешенстве слюной, потому что антагонистичнее их нет второй пары людей во всех вселенных. Только Дмитрий Светозаров в данный момент может оборвать путь всеми проклятого предателя и отступника Крафы. И только Крафа может обладать теми силами, которые ему помогут совладать с самым сильным и уникальным торговцем всех времен и народов. Причем граф Дин прекрасно понимал, кто такой Крафа, имел его описание и нисколько не сомневался в его подлой сущности. Некоторые сомнения в подобном понимании со стороны Крафы имели место, но принимать их в расчет не следовало. Уж такой ушлый опытный аферист, интриганный обманщик наверняка прекрасно осознал. Тот, кто устроил для него страшную по силе ловушку, пришел за ним следом проверить результаты своих деяний, и если надо, то добить выжившего противника. Поэтому любая реакция на встречу со стороны узурпатора миров в итоге выразится только в одном – немедленная атака максимальными по силе средствами. Ни о каких призывах к здравому рассудку, а уж тем более к временному перемирию не может идти и речи. К перемирию. Даже Дмитрий поразился такой своей мысли. Вот до чего я додумался. Или это не мои рассуждения, может, мне их внушили? Как и сон глубокий навеяли, во маразм в голове творится, и ведь третьего варианта развития событий нам судьба не предоставляет. Лаз уже был почти закончен, оставались только последние 10 сантиметров сплошной стены, но прежде чем их выдавить простой силой наружу, Светозаров опять прислушался. Череда взрывов, пусть и с большими интервалами между ними, продолжалось. Выдохся, гаденыш. Порадовался он про себя. Это тебе не над беззащитными женщинами издеваться. Ну ничего, сейчас все и решится. Последняя стеночка была выдавлена почти беззвучно, после чего голый Светозаров с осторожностью протиснул свое тело между острыми краями лаза. Перед решающей схваткой только и не хватало, что повредить кожу да потерять пусть даже капельку собственной крови. Затем быстро дополз до стаи молчаливых, сонных лягушек и улегся прямо среди них. Полежал, стараясь восстановить в обессиленном теле содержание кислорода, ибо сразу вступать в бой было бы невероятно глупо. Лежал словно камень, заодно прислушиваясь и внимательно всматриваясь в дальние отроги пещерного комплекса. Кажется, враг заканчивал предварительный этап для подготовки побега и теперь лишь подправлял сделанное редкими взрывами да неким подобием магического режущего ковша. Потому что слышался неприятный скрежет, то есть нечто грандиозное то ли в черне, то ли начисто уже было сделано. Вскоре и эти звуки прекратились, сменившись еле слышными шагами и довольно отчетливым бормотанием. Ну вот, поработал, можно и поужинать. Пока высплюсь, как раз и озеро наполнится. Что там наша дамба собрала? Постойте, лягушечки, постойте. Сейчас я к вам вернусь и славно попирую. Или сегодня на ужин употребить более диетическое мясцо улиток. Мдя, мелковаты они, однако. Пока наешься, уже и ночь пройдет. Ха-ха, вечная ночь в царстве вечного дня. Шикарно звучит. Была бы краска, написал бы на стенках свои перлы словесности, как те неизвестные идиоты со своими линейными рисунками. Опа, вот же сволочь. Дальнейшие высказывания строителя дамбы стали настолько вульгарными и грубыми, что его только за знание таких ругательств следовало убить на месте без суда и следствия. Зато у любого торговца сразу исчезали последние сомнения в классификации ругающегося крафа. Только он один мог знать самые плохие слова десятков иных миров. Только он один мог за 1500 лет их столько собрать, так грамотно классифицировать и с таким талантом и упоением ими оперировать. А причина такого нецензурного негодования крылась в отсутствии ожидаемого результата по сбору воды. Нет, в верхнем озере воды оставалось более чем предостаточно, и оно не обмелело, но и не наполнялось больше. Неизвестные силы просто перекрыли идущий в комплекс приток воды, и все предварительные заготовки для побега превратились в громкий бранный ор. А во, если это детки до такого додумались, размышлял затаившийся среди лягушек граф Дин, то они явно добиваются чистоты эксперимента во всем, даже исключают возможность для побега из банки оставшемуся в живых жуку. Ну а если это сотворил великий и страшный Врубу, то тоже хочет нас съесть точно так же, как поел живущих здесь когда-то аборигенов. В первом случае у меня еще остаются какие-то шансы на спасение отсюда, во втором, вряд ли, и мне кажется, что я зря словно умалишенный разговаривал со стенами и обещал этому монстру какие-то подарки. Да и вообще, как я могу ему что-то дарить, когда у меня ничего за душой не осталось? Меня и так обокрали без всякого моего согласия. Тем временем Крафа отвел душу в словесных выражениях и продолжил бормотание уже с совсем иными интонациями. Да ладно, подумаешь, воду и свет отключили. После чего громко и бравурно продекламировал: а наши кладовки полны все равно. Хотя, если честно, лягушки, дерьмо, эх, но нам обедни не испортит коварных происки врагов. И даже как-то особенно радостно рассмеялся после этого. Создавалось впечатление, что творческий человек сочинил некую эпическую оду и сейчас бросится увековечивать ее резьбой по камню. Но так как ни молотка, ни резца у всемирного маньяка не было, то он, отсмеявшись, отправился ужинать. И как раз в сторону притаившегося графа Светозарова. Стычка стала неизбежной, больше копить силы для решающего удара по врагу было некогда. Наступал час окончательной истины. Глава 13. Новости из древности. Великана Баюнга уже ждали. В отдельной лаборатории, где хранилось все его наследство вместе с доставленным гораздо позже саркофагом, чуть ли не у самого порога встречал нахмуренным взглядом верховный целитель. «Ну и где тебя так долго носит?» «Завтракал», — ответил тот чистой правдой. «Наставник всегда твердит, чтобы я держал себя в норме. Все уже давно позавтракали. Чуток припоздал в столовую, да и ем я не как все». Ректор все-таки уловил нотки каких-то недоговоренностей в словах Шуэслава, посмотрел на него с подозрением, но доставать больше расспросами не стал. «Вчера мы рассмотрели всякую мелочь», — перешел он к делу. но ничего толкового не обнаружили. Даже твоя любимая мазь против бороды оказалась ни на что не годна. Испортилась окончательно после твоего неосторожного вскрытия упаковки в Лудеранском лесу. Мазь под названием Уилса, которую Шуиустрит, отец Баюнга, оставил в подвале башни возле саркофага, и в самом деле оказалась несколько просроченной. Все-таки планировали припрятать лучшего воина тогдашней современности на 500 лет, а он проспал в саркофаге в 3 раза больше. Сам Шуэслав секрета приготовления мази не знал, отчего уже несколько дней отчаянно ругался перед зеркалом, сбривая ненавидимую им щетину. Мазь вначале ему помогла, бороду ликвидировала сразу в лесу, но вот о своем воздействии на 2 года словно позабыла. Восстановить такое косметическое средство хотелось обязательно, даже Тительбрайс ею сильно заинтересовался, потому что и ему бритье магическим способом не слишком нравилось. Оставалось только ждать, что уже помнящий себя в возрасте 36 лет великан вспомнит после очередных ночей и следующие свои годы и расскажет секрет создания. Вот сегодняшним утром ректор Академии на это и надеялся. Что-нибудь полезное вспомнил про Уилсу. Шуэслав хотел ответить отказом, но неожиданно даже для него в голове замелькали какие-то образы и новые воспоминания. Он растерянно присел на приготовленную именно для него лавку и помассировал лоб пальцами. Сейчас. Приходилось работать мозгами со всей интенсивностью, отделяя уже рассказанное раньше от нового просветления. Через пару минут вокруг Баюнга уже стояла группа ученых, занимающиеся его наследством, с нетерпением ожидая новых откровений из прошлого. Вот, вспомнил. Только это не про Уилсу, о ней пока ничего, а про то, что учудил Крафа, из чего началось противостояние между его сторонниками и всеми остальными. Все и так надеялись, что за последние 9 лет воин-торговец вспомнит самые главные события из истории своего мира. Так что ажиотаж был понятен. Сейчас и в последующие утренние встречи будет рассказываться основное из трагических событий 15-вековой давности. И в них причины, по которым началось взаимное уничтожение торговцев и вселенская война между ними, считались наиболее важными вехами. «Давай, не тяни», — поторопил Тительбрайс. «Говори все, что помнишь, мы ненужное сами отфильтруем. Кому ненужное, а кому в самый раз», — озадаченно морщил лоб Шуэслав. «Например, я отыскал в 37 лет одну баронету божественной красоты и вроде даже как собрался на ней жениться». «Превосходно, дружище, превосходно», — похвалил ректор. «Но ты брачную ночь помнишь, а свадебное путешествие», дождавшись на оба вопроса отрицательного мотания головой, посоветовал. «Ну вот и не распыляйся на пустяки. Вполне возможно, что она тебе отказала и тебя не постигла горестная ноша супружества. По делу вещай». Но, видимо, и в самом деле всплывшая в памяти баронета разбередила сердечные раны у великана, потому что он укоризненно посмотрел на всех, тяжело вздохнул и только тогда начал рассказ о тиране. Крафа уже был признан самым сильным в применении ментальной атаки, то есть для него создали, скорее всего, излишний, неограниченный вотум доверия во всем, в том числе и по допуску к власти, и по допуску участия в реставрации замка Свинк реальностей. Считалось, что самый умный, лучший и передовой торговец сумеет добавить, улучшить, поднять и восславить деятельность нашего сообщества. Ему даже присвоили высший чин в нашей иерархии, трибун решающий. Кстати, подобный титул не присваивался никому несколько тысяч лет со времен Кирриалла Познавшего. Хаэм, а этого узурпатора, выходит, наградили? И вот как раз на очередном сборе всех наших ученых трибун и выступил с воззванием, полным крамолы и нонсенса, а уже на следующий день, или, правильнее сказать, неделю, по всем мирам прокатилась первая волна убийств и жестоких сражений. Далее из рассказа стала понятна и суть воззвания человека, который получил титул трибуна решающего. А воззвал он ни много ни мало к полному сворачиванию любой деятельности торговцев как таковой и тотальному запрету на их неконтролируемое передвижение между мирами. Еще и массу каких-то исторических подтасовок привел в доказательство своей правоты. Там доказывалось, что в случае продолжения спонтанных перемещений в межмирском пространстве оно войдет в резонанс, потеряет стабильность и, как следствие, произойдет гигантский взрыв, аналогичный рождению Вселенной, но который будет обозначать и нести только гибель всему живому без исключения. Подобного абсурда от самого умного и сильного торговца никто не ожидал, и в любое другое время его просто бы заплевали. Да так в принципе и получилось на сборах, где подавляющее большинство присутствующих просто обвинили новатора в сумасшествии. Крафа жутко обиделся, пригрозил всем несогласным с его мнением смертью и огласил священную войну всем, кто посмеет выходить в межмирское пространство без предварительной регистрации и заблаговременного разрешения на перемещение между мирами. Вслед трибуну свистели и плевались, но никакой сарказм и призыв к здравому смыслу не остановил кровопролитие. Война началась, утопив в крови в первую очередь лидеров и старшин многих кланов, кто открыто насмехался над Крафой. Вначале лидеров, а потом и сами кланы. И в первый месяц никто не мог постигнуть, почему у трибуна так много сторонников, которые с фанатичным блеском в глазах стремятся уничтожать своих коллег, а потом поняли. Крафа до той поры умело скрывал степень своего ментального воздействия на разумные существа. То есть если раньше считалось, что двоих действующих вместе торговцев великому ученому одолеть не под силу, то выяснилось, что он легко подвергает зомбированию группу в 10, а то и в 20 коллег. Также стало выясняться, что к данной войне Крафа шел и готовился очень давно. В его распоряжении оказалось с десяток никому неизвестных миров, тысячи раскиданных по всей вселенной ловушек, невероятные по мощи средства, виды оружия, которыми он наставлял в местах компактного проживания семей торговцев выжженные пустыни, ну и наемные убийцы, прекрасно вышколенные и маскирующиеся порой даже под детей, их пятерками, а то целыми десятками распоясавшийся и озверевший от крови трибун разбрасывал по всем мирам пачками. Последние воспоминания Баюнга как раз и относились к начавшейся борьбе против этих наемных убийц. Больше он ничего пока вспомнить не мог. После рассказа все немного помолчали в повисшей тишине, и Тительбрайс от всей души посочувствовал гиганту. «Несладко тебе пришлось последние 9 лет жизни, ох, несладко. Но раз тебя признали лучшим воином, то, значит, ты как-то лучше всех сумел сражаться и с убийцами, и с самим Крафой, верно? Вот и придумай, как ему лучше всего сопротивляться. А толку?» – удивился Шуэслав. «Все равно Дмитрий вскоре Крафе башку открутит, если уже не открутил». Верховный целитель печально развел руками. «А если не открутит, если этот ваш трибун и тут умудрится сбежать от возмездия и куда-то спрятаться, да и начнет против нас всякие гадости творить, в виде тех же наемных убийц, и нам каждая идея пригодится. Хорошо, я попробую, но пока ничего в голову больше не приходит». Тут влез с советами один из молодых арчевилов Академии. «А может, тебе меньше бодрствовать?» Проснулся, позавтракал, и спать. Проснулся, вспомнил, опять позавтракал и дальше спать. Потом, издеваешься, рыкнул на него великан, намекаешь, что медведю только спать и есть надо. «Почему сразу медведю?» — возмутился юноша. «Так я ведь не засну». «Ну и не надо, мы тебя станем в научных целях усыплять, под полным контролем и присмотром. Господин ректор поможет, правда?» Титил посмотрел на вопрошающего ученика с улыбкой. «Предложение правильное, хвалю. Да только у господина Шуэслава никакой болезненной патологии не отмечено. Я уже пробовал и проводил полный осмотр своими силами и понял, лишний сон тоже ни к чему не приведет. Его память как бы постепенно просыпается, не сразу. Ускорять этот процесс нельзя, можно вообще нечаянно стереть все последующие воспоминания навсегда. И так остается удивляться, как за 1500 лет разумное существо не просто в живых осталось во время такого сна, а вообще осталось разумным. Хотя отклонения отыскать при сравнительном анализе можно всегда. Например, понимая, что сейчас верховный целитель уйдет в занудную лекцию по парапсихологии, одну из тех, на которые его частенько пробивало и которые ученики, соратники и случайные участники творческого диспута слушали с открытыми ртами, Баюнг вовремя встрепенулся. «А может, не надо о моих заскоках и неадекватных реакциях, да еще и во всеуслышание, да, ну ладно, хотя тебе как ученому тоже было бы полезно про свои патологии послушать. Большое спасибо, я уж как-нибудь обойдусь. Работаем», — великан указал взглядом на странные тонкие стержни, которые держали в руках и крутили между пальцами почти все присутствующие. «Как раз начали перед твоим приходом», — согласно кивнул Титил, поднося подобный стержень к своим глазам. «И вот пытаемся понять, что это такое. Ага, еще скажите, что отыскали в моих вещах, и скажем. Хотя сразу по твоим глазам догадываюсь, что ты этому не веришь и первый раз в своей жизни видишь. Ну да,